Глава третья. Готовь к ужину ложку. Темно так, как я даже и не представляла, что может быть. Только свет от фонариков и костра разбавляет черную ночь. Треск поленьев и суета девчонок на импровизированной снежной кухне. Звон котлов и ложек. Ребята сидят вокруг костра, не хватает только песен под гитару. Я жмусь поближе к мужу, чтобы было теплее. Костер-то горит, конечно, но мы на открытом пространстве, и ничто не согревается его теплом. Вдруг слышу странный звук. «Это что, волки?» — спрашиваю я. Миша повернул голову в мою сторону и усмехнулся. Наверное, вспомнил, как то же самое я спрашивала на Усве. «Это ветер». И немного помолчав, продолжил. «Мы не в городе, здесь все слышно». «Ясно. Ты что, в походе не была?» «Это он в точку. В походе не была». «Нет. Если бы не было так темно, наверняка я смогла бы рассмотреть взлетевшие вверх брови инструктора». Он удивился. «Ничего себе! Первый поход и сразу зимний». «Наверное, это означало, что я пройду боевое крещение по полной программе. Нормальные люди аккуратно начинают ходить в походы. Зато я к ним никакого отношения не имею». «Да, мне везет. Хронически». Миша переключился на Лену, обратив внимание на объем продуктов. «Лена, тут на сколько человек рассчитано?» Лена сидела рядом с Димой, человеком-пауком. У них шла оживленная беседа. Мишин вопрос она восприняла спокойно. Извинилась и сказала, что не посмотрела, когда отправила меня в общую группу, что рассчитано на меньшее число людей. Миша нервно хмыкнул. «Я спросил тебя, потому что думал, что ты разбираешься в расчетах. Ты людей в походы водишь, а теперь, получается, мы будем тут впроголодь». Мне казалось, что Лена сейчас посмеется и скажет что-то вроде «Купился!» и что все под контролем. У нас достаточный запас продуктов, но оказалось, что нет. Это была не шутка. Продуктов действительно мало. Когда волна негодования схлынула, инструктор переключился на другую прекрасную половину. «Что вы готовите?» — уточнил Миша, пока Юля и Надя колдовали над котлом. Всыпали в воду крупу, помешивали ложкой. «Гречку с тушенкой», — ответила Юля. «Сколько купили?» «По списку». Она невозмутимо пожала плечами. «Килограмм?» Миша подозрительно прищурил глаза. 900 грамм». Юля посмеялась, за ней и Миша, да и все остальные. «А что еще делать?» Как выяснилось, тушенки тоже на одну банку меньше, чем положено. Оставалось только отнестись ко всему с юмором. Печенье, пастила, чай, лимон — этого добра было в избытке, потому что в списке было написано «в неограниченном количестве». Девчонки тут постарались, поэтому голодным, в общем-то, никто не остался. Но добавки не было. Все строго по тарелочкам. Юля проконтролировала этот вопрос. Когда перестали позвякивать ложки, стало очень тихо, так что было слышно треск поленьев и завывание ветра. «Через 10 минут приглашаю всех пойти посмотреть на звезды», — сказал Миша. Мы кучей стали закапывать грязные тарелки в снег, пытались очистить их туалетной бумагой, но из-за мороза остатки еды превратились в лед. Было сложно его отковырять. Когда закончили создавать видимость мытья посуды, отправились наверх. Мне кажется, я даже Млечный Путь увидела. Тишина, темнота, мороз и звезды. Кусочек счастья и умиротворения. Слышу, как кто-то ходит возле палатки и напевает песни. Мы расположились внутри, каждый занял свое место. Наше около печки. Миша, который студент, позаботился и взял в аренду палатку, к которой прилагалась маленькая буржуйка. Поэтому мы не замерзнем. По крайней мере, я очень надеюсь на это. У нас с Маратом пенки и 4 спальника тоже взяты в аренду. Своего походного добра еще нет. И, наверное, не появится. Мне не нравится походная жизнь. Хотя Таня и заверила, что потом снова захочу в поход. Просто первый раз сложно понять, как это круто. Давайте петь песни. — громко сказал инструктор, когда забрался в палатку. Я так устала, что петь и веселиться точно не было никакого желания. Хотелось свалиться мертвым сном. Судя по реакции, никто не стал радостно хлопать в ладоши и соглашаться на веселье. Такого завершения дня хотелось не мне одной. «Скучные вы», — сказал Миша и залез в спальник. Песни отменились, и, если честно, я была рада. Оказалось, чтобы поддерживать тепло, надо было каждые 40 минут подкидывать дрова. Надя распределила время между всеми, кто был в палатке. «Меня не будите», — сказал инструктор, и был таков. Никто не возражал. Марат заступил на дежурство первый, я была второй, но за меня любимый муж отдежурил. Потому что я уже представила, как обожгу руки или, наоборот, не смогу растопить. Сегодня днем уже пыталась открыть эту печку. Даже этого не получилось. В общем, при любом раскладе Марату пришлось бы впрягаться. А так это вроде как его решение. Единственная задача, которая предстояла — уснуть. В правый бок что-то втыкалось, голова была ниже туловища. Не спас даже пуховичок, который я туда подтолкнула. Спустя некоторое время сон все же сморил, но был поверхностным, тревожным. Совсем не таким, который помогает отдохнуть. Слева зажимал Дима, справа Марат, развернуться не было возможности. Тело потихоньку затекало, какой уж тут отдых. Когда в 6 прозвенел будильник, я с удовольствием соскочила со своего места и радовалась, что настало утро. Что снилось, я точно не помню. Было стойкое ощущение, что и не спала. Растопить снег, сварить кашу, подкинуть дрова, сбегать в туалет за сугроб. Успеть одеться до того, как замерзнешь. Утро было веселым. Таня точно не права. Больше я не захочу. После завтрака пошли на занятия. Собственно, ради этого и приехали сюда. Потому что отдыхом я не назвала бы то, что сейчас видела и чувствовала. Это какое-то очередное испытание для моего тела и психики, довольно тяжелое. Оттого и тягостнее было смотреть на напарников, которые словно бы дома находились. Их ничего не смущало, они чувствовали себя комфортно. Новый повод подумать. Какая я неприспособленная. И гнобить себя за это. Мне не страшно, только холодно. Надо одеваться по погоде. Слышу голос физрука в своей голове. Конечно, надо. Горы — лучший учитель. Захочешь остаться при пальцах, так и оденешься как следует, чтобы они были в тепле. Гортекс, софтшелл, что-то там еще? Ну что толку размышлять? Силы и мысли еще не умею согреваться. Поэтому стою, точнее прыгаю на месте, потом переступаю с ноги на ногу и начинаю тихонечко пританцовывать из стороны в сторону. Как на первом уроке ритмики, когда наш преподаватель попросил потанцевать, чтобы оценить наши способности. Наши подергивания оценили и приступили к обучению. «Юля, твой пуховик?» Миша взглядом указал на лежащую на рюкзаке синюю куртку, многострадальную. На самом деле, когда я ее купила, думала, что буду носить как обычную куртку. Но пух стал вылезать и сыпаться, поэтому решила, пусть будет походной, которую не жалко испортить. Однако и профессиональной она не была, словно за бортом, и ни туда, и ни сюда. «Да, мой», — отвечаю. Он поднял брови и продолжил. «Так надевай его». Я словно очнулась от транса и подумала. «Почему мне это самой не пришло в голову? Ведь я мерзну, и у меня есть то, что поможет согреться». Но я смотрела на этот пуховик и ничего не делала. Начинаю замерзшими пальцами расстегивать замок куртки, из-за холода она сжалась и стала в 2 раза тоньше, а еще блестит и, кажется, похрустывает. Нет, все-таки я поняла, почему не торопилась. Это ведь сейчас надо отдать морозу то тепло, которое накоплено моим телом, чтобы надеть ледяной пуховик. Но инструктор сказал, надо делать. Резко скидываю теплую куртку и хватаю синий пуховичок. Холодный, зараза. Хаотично его застегиваю. А дальше происходит чудо. Я согреваюсь и достаточно быстро. Термобелье, потом флис, потом пуховик. Были же на всех лекциях. Я все записывала в тетрадку и знала, как правильно одеваться. но уже не в первый раз отмечаю, что знать и делать не одно и то же. Пальцы рук согрелись, ноги по ощущениям, кажется, тоже. Дурацкие химические стельки не сработали, так я надеялась. Уже второй раз подвели. Поэтому по старинке. 20 приседаний и глубокая вера в то, что еще чуть-чуть и будет тепло. Главное не стоять. Это очень интересный опыт. Если бы я была в городе, могла бы зайти в магазин погреться или добежать домой, сбросить с себя сапоги и пойти в горячий душ. Но здесь это непозволительная роскошь, просто мечта недостижимая. Какой горячий душ? Мы снег на костре топим, чтобы суп сварить. Когда мой фокус сместился с собственных переживаний, я отметила, что ребята все время что-то делают, и это очень бросалось в глаза. Они заядлые походники. Для них тут ничего нового. Они ко всему готовы, совсем знакомы. Не понимаю, почему я была уверена, что не буду отличаться от них. Их лица лучатся от удовольствия, они деятельны. Сейчас делают самозадержание, как в Андронова. Им так жарко, что они разделись до толстовок. Надя вообще раскраснелась, как помидор, и с особым азартом бежала в гору, падала на спину и начинала катиться. Иногда у нее не получалось зарубиться, и она пролетала мимо, из-за чего с еще большим усердием повторяла эти действия снова и снова. «Надевайте кошки и вперед на самозадержание!» — отдает команду наш горный отец Михаил. «Потому что нечего стоять, не за этим приехали. И мы идем надевать сбрую. Первый муж. Прилег спиной на снег, поднял ноги, согнул в коленях, все как учили. Я стою и смотрю, как мужчина моей жизни, мой муж, летит вниз, кубарем катится, будто перекати поле в пустыне. И все, что я могу в этот момент, просто смотреть, выпучив глаза, судорожно вдыхая ледяной воздух. Его красный шлем мелькает и пропадает, коричневые ботинки то внизу волокутся по снегу, то взмывают в воздух. Ледоруб где-то рядом тащится. Почему он не зарубается, а продолжает просто держать ледоруб в руке? Я боюсь, сжимаюсь от страха, вся дрожу, тело окатило жаром и мурашками. Начинаю задыхаться, паника накатывает и усиливается. Что делать? Бежать или катиться? Или кричать? Или молчать? Да что же такое? Почему инструктор спокойно смотрит? Когда Марат, зацепившись за булыжник, останавливается, я вижу, что его нога провалилась между камнями, а лицо исказилось от боли. Ногу сломал или вывихнул. Миша спокойно идет вниз к нему. Без суеты и паники. Движения размеренные, спокойные, уверенные даже. Словно это самое обычное действие. Ничего страшного не происходит. Муж начинает улыбаться и отказывается от протянутой руки. С честью и достоинством поднялся, отряхнул снег, поднял ледоруб, и, хромая, стал подниматься ко мне. Мой испуганный внимательный мозг заметил трещину на его шлеме. Но я ничего не сказала. Хорошо, что голова была защищена, а если... разбился бы. Общий бодрый настрой мужа и инструктора успокаивал. Кажется, что кроме меня больше никто и не поднимал панику. Беру ледоруб, теперь я пойду кувыркаться. Но лучше бы мне, конечно, выполнять все правильно. Движение, поворот, придавить ледоруб своим весом меньше 10 секунд. «Почему у нее так хорошо получается?» — спросила Надя. «Потому что она боится». Это верно, инструктор заметил. «Я действительно боюсь, и, насколько могу судить, инстинкты помогают выполнять движение верно и четко. А что? Муж уже улетел, хватит и на одного из нас растяжения ноги». После повторения самозадержания, которое в общих чертах прошло довольно бодро и весело, мы перешли к освоению новых навыков. Самосброс с ледорубами, рыли траншеи, закладывали ледорубы, учились страховать через себя. Но не могу я уйти совершенно целой. «Ай!» Воплю от того, что поясницу прострелила. Именно ею и удерживаю мужа на страховке. Несмотря на то, что вес не должен играть большой роли в этой страховке, на практике оказалось, что играет. Моя сорванная поясница подтвердит. Еще какое-то время я пыталась продолжить эту тренировку, но силы иссякли, Я загнулась и сказала: «Больше не могу». Мне великодушно разрешили отстегнуться. Эта поездка была для меня тяжелой и физически, и морально. Морально даже больше. Мы пробыли здесь, в горах, 3 дня и 2 ночи. Я не смотрела на себя в зеркало, не пользовалась косметикой, хотя другие девчонки успешно справлялись с этой задачей и крем на ночь наносили. Я же была вся в мыслях о насущном и приземленном, вся в своих ощущениях и мировосприятии. Бесценный опыт. По возвращении домой вылез герпес под губой. Такой же, как и в день операции. «Значит, хорошо сходили в горы», — сказала Лида. Не знаю почему, но впервые меня даже наличие болячки на лице не расстраивало и не смущало. Мне было все равно. Я не стала себя чувствовать из-за этого некрасивой или растоптанной. Все будут думать, что я заразная. Вовсе нет.